Должно быть, вы они привезли с собой необходимые нужны знали более, чем кто-либо, не так ли? С этого момента? Да. Он нам очень нужен, мягко согласился Вилан. Проникли в наши планы. И судя по тому, всем, что нам рассказала мисс Рутти, и потому, этому, что о вас знает Ройл, вы вполне с ним справитесь. Что лучше, а насчет денег не беспокойтесь. Они будут ваши. А они станут получать информацию с первых рук. Объясните мне только, кто я. Пленник, перегущий пленник, или человек, свободный в своих действиях. Не смогут проконтролировать. Вы же слышали, что сказал генерал, ответил Вилан. Вы свободны в своих передвижениях, но если действительно захотите выйти, то должны удостовериться, что Телбот заперт или связан, и не может убежать. $70,000 за роль надзирателя каково? Угрюмо сказал Джаблонский. Он вынул монокль и потер глаз хорошо стороной ладони. Он будет в надежных руках, как золото в банке. Я заметил, как Виланд и Ройл переглянулись. Джаблонский между тем быстро продолжал. Но тем не менее я беспокоюсь по поводу этих 70,000. Ведь если кто-нибудь узнает, что Телбот здесь, то не видать мне этих денег. И вместо них, учитывая мое прошлое, я получу 10 лет за укрывательство преступника, которого разыскивает полиция. Он задумчиво посмотрел на Виланда, потом на генерала и добавил, понизив голос. Вы можете гарантировать, что в этом доме не будут болтать? Уверяю вас, никто. Категорически заявил Виланд. Ваш шофер живет в сторожке привратника? Спросил Джаблонский, словно намекая на что-то. Да, там и живет. Виланд произнес эти слова тихо и задумчиво. Вообще-то это неплохая идея. Избавиться от него. Только не это! Неожиданно выкрикнула мисс Крутвин и вскочила на ноги, сжав руки в кулаки. Никогда! Спокойно произнес генерал. Кеннеди остается. Да. Мы слишком многим обязаны ему. На мгновение темные глаза Виланда сузились, уставившись на генерала, а девушка ответила на невысказанный вопрос Джаблонского. Саймон не проболтается, сказала она почти беззвучно. С этими словами она встала и направилась к двери. Я сама поговорю с ним. Саймон? Виланд почесал ногтем большого пальца свои усики и остановил в ней оценивающий взгляд. Саймоном Кеннеди, шофером и мастером «Золотые руки»? Она вернулась от двери, остановилась перед Виландом и посмотрела на него усталым, но твердым взглядом. По-моему, вы самый большой человеконенавистник, которого я когда-либо знала. С этими словами она вышла из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. Я выключил лебедку. Моя дочь явно перевозбуждена, поспешил сказать генерал. И она... Не будем об этом, генерал, сказал Виланд самым обычным, мягким и вежливым тоном, но мне показалось, что и он несколько взволнован, хотя и пытается скрыть это. Ройл, вы бы проводили Джаблонского и Телбота туда, где они будут ночевать, в восточное крыло, в конце. Комната уже готова. Ройл кивнул, но Джаблонский многозначительно поднял руку. Это работа, которую Телбот должен выполнить. Одно неосторожное слово. Он будет делать не в этом доме? Палец на спусковом крючке. Генерал Рутвин, взглянув на Виланда, покачал головой. Если те еще согласятся. Тогда где? Потребовал Джаблонский. Я... Если этого парня надо будет выводить из дома, и кто-то в радиусе 100 миль увидит его, то нам крышка. Мне, в частности, тогда придется распрощаться с деньгами. Полагаю, что имею право получить от вас некоторые гарантии на этот счет, генерал. Просто узнал, снова быстрый обмен взглядами между генералом и Виландом и едва заметный кивок Виланда. Не волнуйтесь, сказал генерал. Это работа на моей буровой нефтяной платформе ИК-13. Он снова улыбнулся. В 15 милях отсюда, в открытом море. Никаких прохожих, которые могли бы его там повстречать, мистер Джаблонский. Джаблонский удовлетворенно кивнул и ничем больше не поинтересовался. Я уткнулся в пол, не смея поднять глаза. Ройл сказал, пошли. Допив виски, я поднялся. Тяжелая дверь библиотеки.